— А ты остался жив, — протянул маг. — Ну, как тебе сказать? Ни жив и ни мертв. Между живыми и мертвыми где-то посредине. Туда и сюда сную на лодке. — Понял, — сказал Букон, — ты стал Хароном. Но маски Харона у нас нет. — Ну, как же нет? Доссен полез в свой мешок, вытащил оттуда другую маску и, выставив ее перед собой, просунул в отверстие три пальца. Язык мы приклеим, уши удлиним, щеки подбелим. — Пойдет, — согласился маг. Доссен положил маску на землю. — А, я догадался, — сказал Андриск. — Вы актеры. А Букон, Доссен и маг — имена ваших масок. — Молодец, — похвалил юношу Доссен. — Но остался наш пап. Он достал маску паппа и, протянув ее перед собой, сказал: — Умирают актеры, а маски живут. — Да, Доссен, живут, — прошамкал Андриск по-стариковски. Доссен опустил маску. — Я слышал голос пап. — воскликнул он. — И впрямь похоже, — подхватил Букон. — Точно душа бродяги Паппа вселилась в Андриск. — Но все же продолжай свой рассказ, Доссен. — Так вот, сели вы в лодку. Везу вас по Стиксу. Обычно мертвые молчат, а на вас говорун нашел. Болтаете, словно и не умирали. Едва до другого берега догреб. — Ну, пора вам выходить и расплачиваться. — А ты, пап, — обратился он к Андриску, — жадюга, асса. — Не дал, будто проглотил болтаючи. — Ты же, Буккон, и того хлеща отмочил. Дал мне, Харону, фальшивую монету. — А я что сделал? — поинтересовался маг. — А ты... Доссен сделал паузу. — А ты, маг, ас в кулак зажал и кричишь: — Не могу один в Аиде жить. Плюнул я в Стикс и обратно вас повез, потому что с такими прохвостами в Аиде делать нечего. — Здорово ты придумал. — Каждый самого себя играть будет, — сказал маг. — Это не он, а я придумал. — воскликнул Буккон. — Вижу, человек едет, и говорю: — Смотри, маг, это наш пап с того света возвращается. А маг еще обругал меня: — Вечно ты, мол, со своими глупостями. — Вот так и было, — подтвердил Доссен. И когда Буккон произнес «с того света», меня осенило. Я притворился спящим, чтобы думать не мешали. — Страшно актером быть, — проговорил Андриск неуверенно. — Все на тебя смотрят, а ты не бойся, — успокоил маг. — Для людей играем, не для богов. И маски наши через смех говорят правду. Сцена становится трибуной. — И трибуналом, — добавил Буккон. — А насчет шкур не беспокойся, — вставил Доссен. Как в селение приедем, сразу объявим. Желаете представления? 5 шкур — задаток. Все расхохотались. Отвернувшись, Доссен полез в мешок и вытащил оттуда закупоренную флягу. Букон раздал всем по фиалу. — Так за что мы пьем? — спросил Доссен. — За возвращение паппа. — За бессмертие масок! — выкрикнул маг, поднимая свой фиал. Первый читатель. Весь месяц был отдан работе. Свитки, разложенные на полу и тщательно классифицированные полибием, понемногу заполняли стеллажи, сооруженные в доме по приказу Эмилия Павла. Увлеченный трудом, Полибий не замечал, как текло время. Он совсем никуда не выходил. Завтрак и обед прямо в библиотеку приносил ему Исомах. Однажды, когда он, сидя на полу, склеивал поврежденные свитки, без стука отворилась дверь.